Глава 4. Спецслужбы. В рядах сотрудников Министерства государственной безопасности более или менее утвердилась следующая точка зрения. Мы – самые отборные кадры. Мы – исключительные товарищи. Мы, если можно так выразиться, первоклассные товарищи. Вильгельм Цайсер, министр государственной безопасности ГДР. По мере того, как война подходила к кровавому завершению, Сталин наконец решил дать своим восточноевропейским протеже шанс показать себя. Московские коммунисты один за другим отправлялись в родные края, как только очередная страна освобождалась Красной армией. Они полностью осознавали свою малочисленность и публично заявляли о намерении основать или пополнить коалиционные правительства в союзе с другими некоммунистическими партиями. Прибывший в Варшаву в декабре 1943 года Берут незамедлительно был провозглашен председателем Государственного национального совета. Эта первая попытка сформировать Народный фронт в Польше не привлекла никого, за исключением крошечной польской рабочей партии Владислава Гомулки и нескольких примкнувших к ней социал-демократов, не причастных к основным организациям сопротивления. Впрочем, через несколько месяцев этот маломощный орган помог сформировать более представительную структуру – Польский комитет национального освобождения, ПКНО, название которого, одобренное лично Сталином, нарочито походило на французский комитет национального освобождения во главе с генералом де Голлем. Хотя новая организация базировалась в Люблине и включала в свой состав нескольких действительно некоммунистических политиков, не было никаких сомнений в том, кто стоит у нее за спиной. Манифест ПКНО от 22 июля 1944 года звучал весьма либерально. Он обещал восстановление всех демократических свобод для всех граждан, независимо от расы, религии, национальной принадлежности. Гарантировал свободу ассоциаций в политической и профессиональной областях, свободу прессы и информации, свободу совести. Но его обнародование состоялось в Москве, а не в Польше. И первым об этом событии сообщило советское радио. Создание ПКНО сразу же поставило перед жесткой дилеммой польское правительство в изгнании, работавшее в Лондоне и представлявшее Польшу за границей во время войны. Оно по-прежнему поддерживало тесные связи с армией Краевой и основными отрядами польского сопротивления. Хотя эмигрантский кабинет отчаянно боролся за свое право и дальше выступать от имени Польши на международной арене, дипломатическая битва была им проиграна. Довольно скоро ПКНО был преобразован во Временное правительство национального единства. В конечном счете, именно люблинских, а не лондонских поляков союзные державы признали в качестве легитимной польской власти. Временное правительство управляло страной с января 1945 года. Следовало провести выборы, чтобы избрать постоянные органы власти. Поскольку Сталин был заинтересован в их легитимности, он согласился на то, чтобы первым послевоенным премьер-министром был назначен Эдвард Осупко-Моравский, член социалистической, а не коммунистической партии. Берут получил официально руководящий пост лишь позже, в 1947 году. Что еще более важно, советский лидер позволил вернуться в страну премьер-министру эмигрантского правительства Станиславу Миколайчику, который стал министром сельского хозяйства и заместителем главы Временного правительства. На короткое время возглавляемая им польская крестьянская партия даже стала настоящей антикоммунистической оппозицией. Официально советские или союзнические органы управления на территории Польши не действовали, но на практике генерал НКВД Иван Серов выступал в роли главного советского консультанта нового правительства, а также новых польских спецслужб. Довольно скоро стало ясно, что его влияние весьма обширно. Вскоре после возвращения Берута в Польшу новые государственные структуры появились и в Венгрии. В ноябре 1944 года три ведущих московских коммуниста Михай Фаркаш, Эрно Герё и Имре Нагь на советском самолете были доставлены в освобожденный венгерский город Сегед. Сразу после прибытия они провели массовый митинг по случаю очередной годовщины большевистской революции, на котором Герё призвал к венгерскому возрождению. Ракоши также на советском самолете прибыл в январе 1945 года в освобожденный Дебрецен. Он получил указание сформировать Временное правительство Венгрии и готовиться к штурму Будапешта частями Красной армии. Свою миссию он выполнял при поддержке других венгерских политиков, которые только что вышли из подполья или вернулись из-за границы. Совместно они договорились о создании Временного национального собрания, которое определило состав Временного правительства. Как и в Польше, этому органу предстояло руководить страной до проведения всеобщих выборов. Подобно первому послевоенному правительству Польши, венгерское временное правительство также было коалиционным. В него вошли представители четырех легальных коммунистических партий – коммунисты, социал-демократы, крестьянская партия и партия мелких хозяев. Последняя из этих организаций, еще до войны объединявшая мелких бизнесменов и фермеров, быстро превратилась в антикоммунистическую оппозиционную силу, пользующуюся широкой поддержкой. Тем не менее, у нее не было большинства ни в парламенте, ни в правительстве. Несмотря на то, что венгерская коммунистическая партия в тот момент располагала лишь несколькими сотнями членов, коммунистам выделили более трети мест во Временном национальном собрании, а также несколько ключевых министерств, включая Министерство внутренних дел. Даже Герё признавал несправедливость такого распределения. Пропорция коммунистов была немного завышена. Отчасти это произошло в результате спешки, а частично из-за избыточного рвения местных товарищей. По соглашению о перемирии с Венгрией, подписанному в Москве в январе 1945 года, венгерское правительство в переходный период должно было работать под наблюдением Союзной контрольной комиссии. Эта организация, которая технически включала американских и британских представителей, на деле возглавлялась маршалом Климентом Ворошиловым, высокопоставленным военачальником Красной армии, систематически пренебрегавшим консультациями с союзниками по каким-либо вопросам. 27 апреля 1945 года Красная армия доставила группу Ульбрихта, состоявшую из нескольких десятков коммунистов, на окраины Берлина, откуда они вместе с подразделениями Первого Белорусского фронта намеревались войти в город. Вольфганг Леонард был в их рядах. Спустя неделю группа Акермана, такая же по численности, приготовилась вступить в Берлин с юга с частями Первого Украинского фронта. В отличие от Польши и Венгрии, в Восточной Германии не было никакого временного правительства. Этими немецкими землями управляла советская военная администрация вплоть до создания в 1949 году Германской Демократической Республики. Советские управленцы поэтапно формировали немецкую бюрократию, которой предстояло руководить страной, находящейся под советским зонтиком. В июне 1947 года эта бюрократия, к тому времени уже выполнявшая роль своеобразного теневого правительства, которое работало под контролем оккупационных властей, оформилась в немецкую экономическую комиссию. Многие немецкие коммунисты, в особенности московские, незамедлительно получили ключевые посты в этой структуре. Со временем экономическая комиссия послужила основой для формирования правительства Германской Демократической Республики, ставшей суверенным государством в 1949 году. В Германии, как и в прочих оккупированных странах, Советскому Союзу предстояло также взять под контроль проведение муниципальных и региональных выборов. Хотя СССР активно поддерживал возрождение в своей оккупационной зоне организации социал-демократов, христианских демократов и свободных демократов, военные власти явно благоволили коммунистам, которым предоставлялись ведущие посты в профсоюзах, культурных ассоциациях и других новых институтах. Несостоявшие в коммунистической партии повсеместно получили публичные роли, в то время как коммунисты управляли всем из-за кулис. Всевозможные разновидности политических или частично политических группировок, включая сионистские и бундовские организации, возрождались и в других местах, включая Польшу и Венгрию, причем некоторые из них первое время пользовались, как тогда представлялось, реальной независимостью. Каждая коммунистическая партия региона сохраняла собственную организационную структуру, приняв за основу советскую модель. В их устройстве поддерживались иерархические принципы, заимствованные в СССР. Политбюро стояло во главе, под ним находился более широкий центральный комитет, а затем региональные и местные организации. Вплоть до 1989 года эти структуры функционировали параллельно с правительственными органами, но не сливались с ними. Иногда члены Политбюро были одновременно министрами, а иногда нет. Члены ЦК также могли занимать должности в государственном аппарате, но тоже не всегда. Даже людям во власти далеко не всегда было ясно, кому принадлежит последнее слово в том или ином вопросе – партии или правительству. За этой запутанностью и сложностью таился определенный умысел. Политика в оккупированной Советами части Европы изначально задумывалась непрозрачной и закрытой. После завершения войны восточноевропейские коммунистические партии были бесспорно наиболее влиятельными политическими организациями в регионе, причем благодаря не столько своей численности, сколько советникам из НКВД и Красной армии. В то же время они руководствовались строгими инструкциями маскировать или вообще отрицать свою связь с советскими структурами и вести себя как нормальные демократические партии, то есть создавать коалиции и вступать в партнерские отношения с подобающими некоммунистическими партиями. Советское влияние таким образом тщательно камуфлировалось повсюду, за исключением Германии, где был установлен советский оккупационный режим. На протяжении 1945-1946 годов Временное коалиционное правительство Восточной Европы пытались более или менее удачно разрабатывать экономическую политику в сотрудничестве с различными политическими партнерами. Они также старались оставаться терпимыми к церкви, независимым газетам и частному бизнесу, которым временно позволили развиваться спонтанно и хаотично. Но эта толерантность предполагала знаменательное исключение. Везде, куда приходила Красная Армия, Советский Союз учреждал один новый институт, форма и характер которого строго соответствовали советскому образцу. Устройство заново организуемой тайной политической полиции ни при каких обстоятельствах не пускалось на самотек и не отдавалось на усмотрение местных политиков. И хотя здесь имелись некоторые отличия во времени и нюансах, создание новых спецслужб по всей Восточной Европе шло одними и теми же путями. В плане организации, методов и ментальности все секретные службы восточноевропейских стран оказывались точными копиями советского прототипа. Таковыми были Польское управление безопасности, Венгерский департамент государственной безопасности, Министерство государственной безопасности ГДР, Чехословацкая служба государственной безопасности. Последнее, по словам лидера чешских коммунистов Клемента Готвальда, создавалось с учетом важнейшего опыта, накопленного Советским Союзом. То же самое можно было сказать о любой спецслужбе каждой страны Восточной Европы. Подобная история восточноевропейских коммунистических партий, история маленьких КГБ Восточной Европы, начинается задолго до завершения войны. Будущую спецслужбу коммунистической Польши начали формировать еще в 1939 году после советского вторжения в восточные польские земли. После вступления Красной Армии на территории, которые сейчас называются Западной Украиной и Западной Белоруссией, советские командиры, отвечавшие за умиротворение региона, сразу же ощутили нехватку местных коллаборационистов. Осознавая потребность в профессиональных и надежных партнерах из местных жителей, НКВД осенью 1940 года создал специальный учебный центр под Смоленском. В качестве курсантов туда были привлечены около 200 поляков, украинцев и белорусов, проживавших на вновь оккупированных территориях. Первый поток завершил обучение в марте 1941 года, после чего некоторые рекруты были отправлены для продолжения учебы в Горький. Среди первых выпускников центра как минимум трое – Конрад Светлик, Юзеф Чаплицкий и Мечислав Мочар. На протяжении 1950-х и 1960-х годов занимали видные посты в польских спецслужбах. С началом Советско-германской войны в июне 1941 года эта учебная программа была полностью свернута. Но уже через несколько месяцев Советский Союз оправился от первого шока, вызванного нацистским нападением, и учеба возобновилась. После Сталинградской битвы, когда стало похоже, что войну можно выиграть, набор курсантов увеличился. Первоначально кандидатов отбирали в рядах дивизии «Костюшка» в польском формировании Красной Армии. В основном это были люди, прежде жившие в Восточной Польше, хотя для них самих критерии и правила отбора зачастую оставались непонятными. Когда в морозный полдень в январе 1944 года командир предложил Юзефу Лобатюку явиться в штаб подразделения для заполнения каких-то анкет, ему ничего не объяснили. Через месяц солдату было предписано получить двухнедельный сухой паёк и отправляться в тренировочный центр в Куйбышеве, далеко за линией фронта. И снова никаких разъяснений не последовало. Только прибыв в Куйбышев, Лобатюк обнаружил, что его направили в тренировочный центр для офицеров НКВД. Он искренне порадовался. Спустя годы, описывая свой опыт официальным историкам польской службы безопасности, он вспоминал, что с ним обращались как с дорогим гостем. На фоне фронтовых лишений жизнь в школе казалась роскошной. По выходным курсанты отдыхали, освобождались даже от караульной службы. Их прекрасно кормили, с ними хорошо обращались. В столовой работали официанты, сервировавшие еду, как в ресторане. Даже суп наливался из настоящих супниц. Занятия, однако, начались далеко не сразу. Прежде чем допустить курсантов к информации, с ними на протяжении нескольких дней работала комиссия, состоявшая из офицеров НКВД. Их расспрашивали о жизни, семьях, политических взглядах. Их просили повторять жизненные истории по нескольку раз. Некоторым после собеседования пришлось возвратиться назад в свои подразделения, хотя причина отказа никогда не раскрывалась. В итоге были отобраны около 200 человек. Позже их назовут куйбышевцами, первым выпуском офицеров польских спецслужб, подготовленным в Советском Союзе. Этих людей незамедлительно начали готовить к оперативной работе под прямой опекой НКВД. На этом этапе войны весной 1944 года польского правительства еще не было, за исключением иммигрантского кабинета в Лондоне и связанного с ним подпольного государства, как не существовало и польской администрации на оккупированной нацистами территории. Послевоенное устройство страны пока не регламентировалось международными соглашениями. Тегеранская конференция не смогла прийти к каким-то окончательным решениям относительно польских границ, а Ялтинская конференция, на которой Рузвельт и Черчилль де-факто согласились с советским контролем над Польшей, должна была состояться только через несколько месяцев. Тем не менее, НКВД уже обучал польских офицеров в Куйбышеве мыслить советскими категориями, чтобы в нужное время они могли действовать под советским руководством. Курс обучения оказался весьма основательным. Некоторые предметы были теоретическими, среди них марксизм-ленинизм, история большевистской партии, история польского рабочего движения. Практические дисциплины посвящались навыкам разведки и контрразведки, сыскной работе, методам дознания. В хорошую погоду курсанты выезжали на стрельбище, расположенное на берегу Волги. Обучение шло на русском языке, лишь один лектор говорил по-польски, и это было проблемой, поскольку некоторые курсанты имели только начальное образование. Учебников не было вовсе, и потому курсанты часто встречались после окончания лекций, сверяя свои конспекты. Если время позволяло, русскоговорящие курсанты переводили материал для тех, кто не знал языка. Лекции и семинары продолжались по 10 часов в будние дни и по 6 часов в субботу. Для осмысления новых знаний времени было не слишком много. В июле 1944 года, когда Красная Армия перешла новую восточную границу Польши, форсировав реку Буг, занятия вмиг прекратились. Новоиспеченные офицеры госбезопасности незамедлительно были призваны в строй. Большая часть из 200 выпускников была отправлена в Люблин, где только что был учрежден Польский комитет национального освобождения и начиналось формирование временного правительства. Условия были тяжелыми. Люди спали на полу, используя вместо подушек рюкзаки. Но встретили их радушно. Станислав Радкевич, первый министр польской службы безопасности, дал в их честь обед, на котором присутствовал и советник из НКВД. Тогда молодым офицерам были выданы погоны, украсившие их новенькую форму. По мере того, как Красная Армия продвигалась вперед, сначала до Жешува и Белостока, а позднее до Кракова и Варшавы, куйбышевская команда шла за ней следом, всегда в сопровождении советников из НКВД. В некоторых местах польские агенты просачивались за линию фронта в качестве диверсантов, предваряя общее наступление. В тот период в Восточной Польше и западных областях СССР действовали десятки партизанских групп. Среди них были отряды армии Краевой, украинские националисты, избежавшие Холокоста евреи, а также просто криминальные банды. Но все куйбышевцы, независимо от национальности, сражались на стороне Советского Союза. Вступив на только что освобожденную территорию, они всегда действовали по заранее намеченному плану. Ими налаживалась работа местной полиции, выявлялись враги, рекрутировались сторонники. Мы, куйбышевская команда, считались опорой нового порядка и наставниками будущих кадров, вспоминал один из них с гордостью. Разумеется, не все из них преуспели. Некоторых изгнали со службы за воровство и некомпетентность. Кого-то вернули в Советский Союз, поручив, вероятно, проведение аналогичной работы в родных местах – Белоруссии или на Украине. По меньшей мере, один член команды взбунтовался и перешел на сторону антикоммунистов, но многие другие сделали успешную карьеру в спецслужбах и впоследствии воспитывали новое поколение кадров. Сначала Лобатюк принимал участие в послевоенной борьбе с бандитизмом. Этот эвфемизм подразумевал, что он участвовал в войсковых операциях против остатков польской армии Краевой, все еще прятавшихся в лесах вокруг Люблина, а также против украинских партизан. В апреле 1945 года его командировали в Лодзь, где он с удивлением узнал о том, что назначен инструктором только что открывшуюся офицерскую школу польской службы безопасности. Ветераны куйбышевской команды, получившие аналогичное назначение, поделили между собой учебные курсы для преподавания, исходя из того, кто лучше усвоил тот или иной предмет. Хотя перед отправкой Советского Союза их заставили сдать куйбышевские тетради, бывшие курсанты восстановили свои записи по памяти. Со временем они вошли в учебник, основу которого составили реконструированные ими занятия, пройденные в школе НКВД. Этот учебник был в обиходе несколько лет, и таким образом целое поколение сотрудников польских спецслужб было обучено в соответствии с советской методикой. На протяжении следующих нескольких лет новая служба безудержно расширялась. В декабре 1944 года она насчитывала около 2500 сотрудников, к ноябрю 1945 года их было уже 23 700, а к 1953 году — 33 200. Едва ли кто-то из этих новоиспеченных службистов соответствовал стереотипу типичного агента, со временем сложившемуся в коммунистической Польше. Натренированный фанатик, прекрасно образованный, скорее всего, еврей. В реальности служба безопасности первых послевоенных лет была чисто польской по этническому составу сотрудников и почти целиком католической по их религиозным убеждениям. В 1947 году 99,5% ее персонала составляли польские католики, евреев было менее 1%, их численно превосходили даже этнические белорусы. Так, из 18 агентов, начинавших работать в Люблинском региональном управлении, среди поляков, украинцев и белорусов, оказался лишь один еврей. Отнюдь не блистая физической формой, новые рекруты в подавляющем большинстве были и необразованными. В 1945 году менее 20% из них имели образование, выходящее за рамки начальной школы. Даже в 1953 году лишь каждый второй окончил шестой или какой-то последующий класс. В то время большинство офицеров службы безопасности составляли дети польских рабочих и крестьян. Совсем немногие вышли из семей, которые считались буржуазными, а представителей интеллигенции в их рядах вообще не было. Хотя в большинстве своем польские чекисты к 1947 году состояли в коммунистической партии, почти никто из них не имел какого-либо политического прошлого. Из истории Чеслава Кищика, одного из самых видных польских сотрудников спецслужб, можно сделать вывод о том, что этих людей, по-видимому, мотивировала не столько идеология, сколько возможность быстрого продвижения по социальной лестнице. Этот человек, который, будучи министром внутренних дел Польской Народной Республики, отвечал в 1981 году за введение военного положения, родился в 1925 году в бедной Южной Польше в семье фабричного рабочего на протяжении 1930-х годов, не имевшего работы. После оккупации страны нацистами его, польского подростка, сначала забрали в трудовой лагерь, а затем после сложных перипетий отправили на принудительные работы в Австрию. В 1943-1945 годах он, по его собственному свидетельству, жил в рабочих бараках в Вене, где был единственным поляком среди хорватов, сербов и других. Многие из его товарищей являлись коммунистами. До 7 апреля 1945 года, когда советские войска освободили восточные районы Вены, он работал на австрийской железной дороге. «Довольно скоро, — рассказывает он, — красноармейцы подхватили меня, усадили на танк, и я показывал им Вену, поскольку хорошо знал здешние места. Познания в русском и немецком позволили ему поступить в переводчики. Вот так, в 20-летнем возрасте, имея только начальное образование, он стал живым талисманом красноармейцев, курсирующим по побежденной Вене на броне советского танка. Вскоре Кищик вернулся в Польшу с документом, подтверждающим его членство в австрийской коммунистической партии. Он сразу же вступил в польскую коммунистическую партию, которая отправила его в школу службы безопасности в Лодзе. Затем, как рассказывает сам Кищик, его командировали в Варшаву для продолжения специальной подготовки. Вступив в новую польскую армию, он быстро стал сотрудником ее военной разведки, во главе которой первоначально стояли исключительно русские. Лишь позднее к руководству допустили поляков. И хотя сам Кищик в этом не признается, ходили слухи, что он поддерживал отношения с советскими разведывательными службами. В 1946 году Кищика направили в Лондон. Перед молодым человеком, которому был всего 21 год, вновь открылись исключительные возможности. Он повествует об этом эпизоде вполне благодушно. «Мы хотели, чтобы остатки польской армии остававшиеся в изгнании, вернулись в Польшу вместе со всем их вооружением. Это было бы хорошим жестом по отношению к коммунистической Польше. В то время в стране торжествовал дух национального единения. Правительство поддерживало церковь, а церковь поддерживала правительство. Польша была добра ко всем. Она давала крестьянам землю, обещала высшее образование, строила новые школы. Помимо этой основной задачи, в Лондоне Кищек занимался обычной разведывательной работой, собирая информацию о британской армии, о местных поляках и особенно о тысячах польских солдат, которые в годы войны сражались с гитлеровцами в составе британских вооруженных сил. Многие факты этой биографии не поддаются проверке, поскольку Кищек, став позднее министром внутренних дел, вне всякого сомнения подчистил архивы, изъяв или вообще уничтожив касавшиеся его документы. Кое-что, однако, позже удалось найти, включая краткое изложение отчета, отправленного им в Польшу из Лондона в июле 1947 года, случайно оказавшегося в чужой папке. На малограмотном польском языке бумага повествует о том, как посольство проводит регистрацию и проверку польских солдат и офицеров, ранее воевавших в составе британской армии, а теперь изъявивших желание вернуться домой. Презрение Кищека к этим людям, многие из которых воевали с 1939 года, сквозит в каждой фразе. Регистрация производится в маленькой комнате, в которой стоят 5 столов, 5 стульев, а также 2 книжных шкафа с консульскими книгами. Она начинается в 10 или 11 часов, а иногда в 14:30. Англичане порой затрудняют нам работу, умышленно присылая солдат позже, чем надо. В большинстве своем приходящие сюда люди сделают все, что им будет сказано, и выполнят все, о чем их попросят, если только получат гарантии достойных условий жизни в Польше. А те, кто не собираются возвращаться, оставаясь в Англии по материальным соображениям, будут, вероятно, за деньги готовы на многое. Ведь это типичные продукты довоенной Польши, личности без высоких устремлений, идеалов гордости. В оставшейся части отчета 22-летний Кищек пренебрежительно отзывается о старых посольских дипломатах, о военном атташе, который, по его мнению, не слишком активно собирает разведданные, а также о полковнике из военной миссии, пытавшемся развращать его и остальных. В другом уцелевшем рапорте он рассуждает о своих коллегах еще более прямолинейно. Согласно этому документу, один из консульских служащих постоянно рассказывает о политическом насилии в Польше, ссылаясь на информацию из неназванных источников, в то время как другие постоянно ведут горячие политические споры и даже угрожают друг другу. Для молодого человека дипломатическая работа была весьма престижной, но вскоре он оставил ее. В личной беседе Кищек объяснял свое решение тем, что был одинок и тосковал по родине. «Я просто не переваривал английские сосиски». Или, возможно, кто-то внушил ему, что дома открываются более радужные перспективы, которыми нельзя не воспользоваться. Это соответствовало действительности. В хаосе и нищете послевоенной Польши сотрудники спецслужб, даже имея весьма скромное происхождение, обладали относительным достатком и властью. А если они злоупотребляли своим положением, никакой государственный орган не мог поставить их на место. С самого начала любой человек, намеревавшийся связать себя службой в органах в Восточной Европе, знал, что путь к власти обеспечивается советскими связями. Но далеко не всегда было ясно, какие именно советские связи стоит использовать. Венгрия, организация, которая в конечном счете стала управлением государственной безопасности, имела не одно, а 2 учреждения предшественника, а начальник каждого из них опирался на собственный круг советских друзей и покровителей. Одна из этих структур была создана сверху в ходе формирования Временного национального правительства в Дебренцене в декабре 1944 года. Теоретически Временное правительство представляло собой межпартийную коалицию. Но хотя только что назначенный министр внутренних дел Ференц Эрдей формально не являлся коммунистом, втайне он был лоялен партии. А его первые официальные комментарии, касавшиеся новой службы безопасности, свидетельствовали, что он понимал, куда дует ветер. Информируя новый кабинет о своей продуктивной встрече с генералом Федором Кузнецовым, главой советской военной разведки в Венгрии, Эрдей 28 декабря 1944 года заявил, что о безопасности больше не стоит беспокоиться. «Русские будут охранять нас до тех пор, пока у нас не будет достаточно собственных надежных полицейских». Его, однако, беспокоило, что генерал Кузнецов не проявил должной заинтересованности в противодействии преступности и вандализму, которые захлестнули освобожденные районы страны. «Мы говорили в основном о политической полиции, относительно которой он дал мне множество советов и предложений». Одно из этих предложений обернулось назначением Андраша Томпе на пост руководителя новой спецслужбы. Этот человек, будучи ветераном гражданской войны в Испании, имел давние связи с международным коммунистическим движением и был глубоко убежден, что только он достоин стать главой венгерской спецслужбы. Томпа незамедлительно приступил к организации веренного ему ведомства, запрашивая и получая оружие непосредственно от Красной армии. Произведя подготовительные мероприятия, он отправился из Дебрецена в Будапешт, прибыв в восточную часть города 28 января 1945 года, когда на западных окраинах еще продолжались бои. К несчастью для Томпы, у него уже был соперник. Примерно несколькими днями раньше Будапештский комитет Венгерской коммунистической партии учредил департамент политической полиции. Его возглавил Габор Петер, вступивший в партию в 1931 году и с тех пор часто посещавший Москву. Среди тех, с кем он встречался в советской столице в 1930-е годы, были Кун и другие ветераны Венгерской революции 1919 года, а его супруга Йолан со временем стала личным секретарем Ракоши. Петер имел давние связи и с НКВД. До войны он занимался организацией подпольных связей, помогая, среди прочего, налаживать контакты между заключенными коммунистами и семьями в Вене и Будапеште. По его собственному и не слишком скромному мнению, он давно собирался возглавить послевоенную политическую полицию, полагая, что эта работа ему едва ли не гарантирована. У Петера были некоторые основания рассчитывать на это. В то время как Томпа явно пользовался поддержкой советской военной разведки в Дебрецене, Петер, как представляется, опирался на благосклонность ее политического начальства. Известно, что в середине января, то есть еще до того, как Томпа появился в Дебрецене, а осада Будапешта завершилась, Петер посетил штаб советских войск в восточном пригороде венгерской столицы, где возобновил былые знакомства. В феврале 1945 года в докладе, который он произнес для высокопоставленных венгерских коммунистов, Петер старался произвести впечатление человека, полностью владеющего обстановкой. Так он заявлял о наличии в его службе около сотни сотрудников, 87 рабочих и 11 интеллигентов, и об уже состоявшихся многочисленных арестах фашистов. В архивах Венгерской коммунистической партии к оригиналу этого выступления прилагается и русская версия. Вероятно, докладчик рассчитывал на то, что у документа будут и русскоязычные читатели. Вскоре после окончания войны Томпа и Петер открыто столкнулись друг с другом. Первый подозревал второго в идеологической поверхностности, а второй обвинял первого в выделении ему некачественной офисной мебели. Томпа злился на конкурента из-за того, что его не пригласили на события, освещавшиеся в печати. Позже каждый заявлял, что именно его ведомство первым обосновалось в мрачном здании на проспекте Андраши 60, бывшей штаб-квартире фашистской полиции, несмотря на то, что такое решение явно вредило венгерской коммунистической партии. Тот факт, что и фашисты, и коммунисты использовали подвалы этого дома в качестве тюрьмы, заставлял задумываться о наличии преемственности между нацистским и советским режимами. Этот опереточный конфликт, тянувшийся два года, в конечном счете разрешился в пользу Петера. После выборов, состоявшихся в ноябре 1945 года, Министерство внутренних дел официально перешло под контроль коммунистов, а миф о нейтралитете тайной полиции был полностью развенчан. В 1946 году Томпе отошел от прежних дел, поступив на дипломатическую службу. Большую часть своей карьеры он реализовал в Латинской Америке. Несмотря на то, что сегодня эта битва может показаться незначительной, успех Петера в борьбе за власть стал одним из первых и знаменательных поражений политического плюрализма в Венгрии. Достаточно сказать, что важнейшие дебаты о сути новой силовой структуры происходили исключительно в тех границах, которые были очерчены коммунистической партией и ее советскими кураторами. Ни тогда, ни позже политики, не являвшиеся коммунистами, даже действовавшие на тот момент легально, не оказывали никакого влияния на внутреннюю кухню секретной полиции. Сама сущность победившей стороны в лице Петера и его Будапештского департамента тоже имела значение. Столичные полицейские силы никак не вписывались в рамки закона, поскольку они контролировались не Министерством внутренних дел или правительством, а сугубо коммунистической партией. Начиная с 1945 года политическая полиция отчитывалась непосредственно перед партийным начальством, грубо игнорируя коалиционное временное правительство. Для тех, кто работал в этой структуре, ее особый статус был совершенно очевиден. Хотя у Петера имелись заместители, состоявшие в социал-демократической партии и партии мелких хозяев, он не обращал ни малейшего внимания на их советы, а само их присутствие никого в департаменте не могло ввести в заблуждение. Один из нижестоящих офицеров позднее вспоминал, что некоммунистические заместители были полностью изолированы. Все прекрасно знали, что их кабинеты прослушиваются, и поэтому в разговорах с ними приходилось проявлять осторожность. Когда Владимир Фаркаш, сын Михая Фаркаша, в 1946 году устраивался на работу в департамент государственной безопасности, ему открыто запретили общаться с этими отверженными. «Мне не разрешалось предоставлять им какую-либо информацию о своей работе даже вопреки прямым приказам кого-то из этих двух заместителей». Венгерские чекисты не обращали внимания на жалобы некоммунистических политиков, касавшиеся их поведения. В августе 1945 года заместитель министра юстиции направил министру внутренних дел письмо, в котором сетовал на то, что политическая полиция арестовывает прокуроров и судей без предварительной санкции министерства. Подобная практика, по его словам, серьезно подрывает авторитет правоохранительной системы. Департамент государственной безопасности не отреагировал. Годом позже аналогичное недовольство выразил один из парламентариев, но к тому времени, когда его запрос вынесли на депутатское рассмотрение, ему уже пришлось бежать из страны. К 1946 году такая критика стала небезопасной. Как и в Польше, венгерская политическая полиция не отчитывалась ни перед кем, кроме самой себя. Как в Польше, она очень быстро расширяла штат. В феврале 1946 года организация Петера в Будапеште насчитывала 848 сотрудников. К 1953 году возглавляемая им спецслужба, к тому моменту переименованная в Управление государственной безопасности, имела 5750 штатных сотрудников и еще больше осведомителей. С самого начала в новом ведомстве работали советские консультанты. Советник Орлов, которого один из чиновников венгерского МВД характеризовал как переодетого в штатское офицера НКВД, с февраля 1945 года занимал кабинет на проспекте Андраша, 60. Еще три вооруженных сотрудника, на этот раз в форме НКВД, находились у него в подчинении. К марту 1945 года сложилась вся командная цепочка. На верхней ступени находился генерал Федор Белкин, официально работавший в Союзной контрольной комиссии, но на деле возглавлявший всю восточноевропейскую разведку НКВД, штаб-квартира которой находилась в Бадене, неподалеку от Вены. Кроме того, с 1947 года НКВД имел постоянного представителя в Будапеште. Братское содействие людей, занимавших эту должность, оказалось неоценимым при подготовке местных показательных процессов. В их подчинении находились многочисленные временные советники. Даже спустя несколько лет, в ноябре 1952 года, согласно платежной ведомости Управления государственной безопасности, в Венгрии находились 33 офицера советских спецслужб и 13 членов их семей. Помимо относительно высоких зарплат, их обеспечивали мебелированными квартирами, средствами на транспорт, бассейном и бесплатным спортивным инвентарем, включая шахматы, домино и столы для пинг-понга, а также прислугой. По выходным советские чекисты охотились. По словам бывшего министра внутренних дел, советские консультанты ежедневно получали агентурные сводки и часто встречались с представителями венгерских спецслужб. Их советы неизменно принимались, хотя эти офицеры никогда не исходили из интересов той страны, в которой служили. В ночь на 29 октября 1956 года, когда на какой-то краткий миг показалось, что венгерская революция может закончиться выдворением представителей СССР из страны, все они, опасаясь возмездия толпы, вылетели в Москву. Руководители венгерской политической полиции находились в тесном контакте со своими советскими менторами. Петер, по свидетельству Фаркаша, ежедневно общался с Орловым, но русские в Будапеште оказывали влияние и другими способами, в частности, через небольшие, не слишком заметные, но мощные общины советских или советизированных венгров, родившихся или долгое время живших в Советском Союзе. Выходцем из такой общины был, например, Янош Ковач, полковник НКВД венгерского происхождения, работавший заместителем Петера с января 1945 по 1948 год. Еще более значительную роль сыграл Рудольф Гаррисон, человек, официальная биография которого вряд ли могла объяснить его могущество. Его жизненный путь свидетельствует о том, что у венгров имелись и тайные пути, по которым можно было попасть в спецслужбы. Гаррисон родился в Венгрии, но еще подростком после Первой мировой войны был отправлен в российскую тюрьму за какое-то политическое преступление. Этот опыт сделал его радикалом. Он присоединился к большевикам, записался в Красную армию и принял активное участие в русской революции, а потом и в гражданской войне. В конечном счете в Венгрию он не вернулся. Недолговечная революция, которую затевал Белла Кун, закончилась слишком быстро, а обосновался в Советском Союзе. По его собственному свидетельству, его карьера в СССР была ничем не примечательной. Согласно записке, которую Гаррисон потом подготовил для венгерских историков партии, он активно участвовал в жизни венгерской мигрантской общины, изучал инженерное дело, а потом работал по линии Министерства легкой промышленности. В годы войны он вновь стал офицером Красной армии, но, получив ранение, вернулся к работе в тылу. Весной 1944 года его внезапно вызвали в Москву и отвезли на встречу с ответственным политработником Красной армии. После того, как мы с ним выпили чаю, появился лейтенант в голубой фуражке НКВД и, не говоря ни слова, проводил меня к машине, которая доставила нас на площадь Маркса и Энгельса, вспоминал Гаррисон. Там меня ждал другой лейтенант, указавший на дверь и оставивший меня одного. Я вошел. В холле никого не было. Но загадка разрешилась быстро. Появившиеся из полумрака товарищи Ракоши и Фаркаш заключили гостя в крепкие объятия. По словам Гаррисона, сначала товарищ Ракоши, шутя, распекал его за то, что тот пропал слишком надолго. Им пришлось полгода искать меня, а затем попросил о помощи. Главный венгерский коммунист хотел, чтобы Гаррисон занялся отбором добровольцев в одной из находящихся в Советском Союзе антифашистских школ, с тем, чтобы составленное из них партизанское соединение вступило бы на территорию Венгрии вместе с Красной армией, подобно тому, как куйбышевская команда входила с красноармейцами в Польшу. Выражение «антифашистские школы» представляло собой эвфемизм. Речь шла о лагерях для военнопленных, где бывших венгерских военнослужащих обучали основам коммунизма. Гаррисон сделал то, о чем его попросили. Он познакомился с венграми, работавшими в институте 101, теперь так называлась бывшая штаб-квартира Коминтерна. Затем он посетил антифашистскую школу в подмосковном Красногорске, где его впечатлил необычайный энтузиазм кандидатов в рекруты. По его словам, большинство военнопленных настолько хотели вернуться в Венгрию и сражаться со своими бывшими союзниками, что записывались в его партизанскую группу без колебаний. Он также разговаривал с преподавателями этой школы, многие из которых позже стали видными фигурами венгерского коммунистического правительства. Дело, которое начал Гаррисон, шло слишком медленно. Летом 1944 года Венгрии и венгерские партизаны не являлись приоритетами Красной армии. С большим трудом волонтеры добрались до Украины, где почти на линии фронта должны были начаться их тренировки. Эшелон с подразделением отправился с опозданием, с обмундированием и вооружением была полная неразбериха, а местных командиров не предупредили о прибытии будущих партизан. В конце концов, однако, они начали подготовку, изучая взрывное дело и состязаясь в рукопашном бою. Шло время, и однажды команда получила долгожданный сигнал о том, что наверху заинтересовались ею. Как-то раз венгры увидели советский самолет, круживший над их головами в попытке приземлиться. Отогнав бродивших рядом коров, они очистили для него посадочную полосу. Винты машины еще продолжали крутиться, когда из кабины выпрыгнул Золтан Васс, один из самых известных идеологов венгерских коммунистов. Разбив в суматохе встречи очки, он, тем не менее, выступил перед курсантами с длиннейшей и подробнейшей лекцией, описывая многообещающую ситуацию на фронте и воодушевляя людей на бой. Когда Васс собирался в обратный путь, Гаррисон ехидно попросил партийного идеолога извещать о следующих визитах заранее. «Тогда мы могли бы попрактиковаться в стрельбе по самолету». Вероятно, на украинском фронте было принято так шутить. По мере продвижения линии фронта партизаны несколько раз меняли местоположение лагеря. С этим были связаны разные приключения. В неопубликованных мемуарах Гаррисон признается, например, что в украинских лесах он успел завести роман с женщиной по имени Анна. Он вспоминает также о постоянных трудностях со снабжением, которые разрешились лишь после того, как его часть захватила местную мельницу и конфисковала муку к неудовольствию местных крестьян. Еще одной коллизией стала встреча с Ракоши, который набросился на Гаррисона за то, что его партизанская группа была якобы чисто еврейской компанией. Гаррисон был так поражен, что просто не поверил своим ушам. Обдумав эту странную вспышку, он вновь вернулся к этой теме в следующем разговоре с вождем, который, кстати, сам был евреем, убедив Ракоши, что тот ошибся. Подсчеты Гаррисона показали, что в его группе всего 6 евреев. Наконец настал час освобождения. В начале февраля 1945 года Гаррисон и его солдаты преодолели Карпаты. Гаррисон впервые попал в Венгрию после 30-летнего перерыва. К 12 февраля они достигли Дебрецена, города на востоке страны, который стал ее временной столицей. Авантюры закончились. Гаррисон, который имел советский паспорт, сразу же был приписан к союзной контрольной комиссии. Он утратил связи со своими партизанами, погрузившись в пропагандистскую и издательскую работу, а потом, согласно официальной версии, вообще вернулся в Советский Союз. Не имея на то особого умысла, Гаррисон изложил историю своей жизни так, что в ней остроумно и правдиво запечатлелась подлинная история венгерских партизан-коммунистов. После 1945 года будущие коммунистические лидеры будут превозносить их как героев, но на деле Красная Армия почти не обращала на этих бойцов внимания. История Гаррисона интересна также и тем, о чем ее автор предпочел умолчать. Мы почти ничего не знаем о том, чем он занимался в 1920-е или 1930-е годы, а также непосредственно после войны. В связи с этим многие долгое время подозревали, что он был высокопоставленным офицером НКВД, тем более что позднее Гаррисон стал известен как человек, который импортировал технологию советского ГУЛАГа в Венгрию. История жизни нашего героя указывает на важную роль, которую в Восточной Европе в целом и в Венгрии в частности сыграли те представители спецслужб, кто не относился к местным коллаборационистам, как куйбышевцы, но имел советский паспорт и, возможно, с самого начала был связан с НКВД. Гаррисон был венгром по происхождению, но, по его собственному признанию, полностью интегрировался в советскую жизнь. У него была русская жена, он получил русское образование, а в 1915-1945 годах безвыездно жил в России. Гаррисон не просто испытывал симпатию к Советскому Союзу, он сам был советским человеком. В свете сказанного едва ли можно удивляться тому, что когда он в начале 1950-х годов распоряжался венгерскими трудовыми лагерями, они намеренно выстраивались по советским лекалам. Как уже было сказано, НКВД начал подбирать надежные кадры среди немецких коммунистов еще до того, как партийцы попали в Берлин. Кроме того, для руководства ими был выделен один из опытнейших советских офицеров. В апреле 1945 года генерал Серов простился с Варшавой и отправился в Германию, где он первым делом поделил Берлин и другие города советской зоны оккупации на оперативные сектора. Но реальные полномочия немецким особистам он дал не сразу. Советское командование полагало, что немцы, включая немецких коммунистов, нуждаются в большей опеке, чем прочие жители Восточной Европы. Так немецким полицейским не разрешалось носить оружие вплоть до января 1946 года. Даже после того, как под контроль немецких властей была передана гражданская полиция, все персональные назначения по-прежнему санкционировались советской военной администрацией. Лишь в марте 1948 года представитель советского МВД Восточной Германии согласился информировать руководство немецкой коммунистической партии о планируемых арестах. Действуя осторожно и неторопливо, советская администрация в 1947 году приступила к созданию немецкой политической полиции. Но даже тогда не все одобряли эту идею. Например, советский министр внутренних дел Виктор Абакумов полагал, что новоявленное полицейское ведомство обязательно станет мишенью для западной пропаганды. Его будут выдавать за новое гестапо. Более того, он по-прежнему не доверял немцам, сетуя на то, что немецкие кадры, прошедшие тщательную проверку, слишком малочисленны. Тем не менее, несмотря на все возражения, набор сотрудников был открыт. Как полагает Норман Наймарк, в НКВД наконец поняли, что непонимание Германии немцев, присущее его сотрудникам, вызывает возмущение в немецком обществе. Однако потребовалось некоторое время, чтобы новый департамент, его называли К5 или отдел К, обрел силу. Первоначально предназначавшееся для контроля над самой немецкой полицией новое ведомство получало указания непосредственно от представителей советского МВД, игнорируя региональные и центральные органы власти Германии. В одном из дошедших до нас документов той эпохи большая часть архивов позже была изъята КГБ и, скорее всего, уничтожена до 1989 года, упоминаются тренировки новых сотрудников, а также приводятся списки их участников. В первых строках идут фамилии советских консультантов. К5 во многом напоминал политическую полицию остальной Восточной Европы, как и в Венгрии, Польше, Советском Союзе. Новое учреждение с самого начала не подчинялось иным государственным органам, действуя вне обычного законодательства. Лишь в 1950 году правительство Германской Демократической Республики приняло полноценный закон о формировании Министерства государственной безопасности, официально учреждавший новые ведомства. Но даже после этого советские начальники начальники немецкой спецслужбы продолжали испытывать недоверие к немцам. Так они сместили Эриха Мильке, первого босса организации, который имел подозрительные пробелы в биографии, поскольку несколько военных лет провел во Франции, и назначили на его место своего кандидата, Вильгельма Цайсера, ставшего главой нового министерства. Подобно спецслужбам Польши или Венгрии, немецкая Штази, Штази – неофициальное сокращение от Министерium für Staatssicherheit, по своему организационному устройству очень напоминал НКВД, который после войны тоже переименовывался, став в конце концов Комитетом государственной безопасности. Но немцы копировали КГБ буквально во всем. В частности, немецкая политическая полиция до 1954 года использовала советские методы кодирования и шифрования информации, и даже полицейские досье шивали здесь так же, как это делалось в Москве. Советскими товарищами консультировались по таким предметам, как невидимые чернила и микрофотографии. Что еще более показательно, офицеры Штази, подобно сотрудникам первой советской спецслужбы, основанной в 1918 году, называли себя чекистами. Их эмблема со щитом и мечом очень напоминает символ КГБ, а реверансы в адрес советских друзей в немецкой специальной литературе были постоянными. Как пояснял ведомственный учебник истории Штази, советские чекисты под руководством Ленина и Советской коммунистической партии заложили основы социалистических органов государственной безопасности. Все восточные немцы, продолжало пособие, знают, что учиться у Советского Союза – это значит учиться побеждать. А сотрудники спецслужб вдобавок знали и о том, что учиться у советских чекистов – это значит уметь обезвредить даже самого изощренного врага. Первоначально сотрудники Штази вербовались только из наличного состава К5 и партийных кадров. Тем не менее, 88% соискателей были отсеяны из-за наличия родственников на Западе, временного пребывания за границей или темных пятен в биографиях. Как и в прочих странах коммунистического блока, вербовщики, действуя по советской указке, предпочитали молодых, необразованных и неопытных кандидатов старым коммунистам с довоенным стажем. Некоторые из отобранных предварительно прошли через программы промывки мозгов, осуществлявшиеся в советских лагерях для военнопленных. Но многие сотрудники первого набора в конце войны были подростками и вообще не имели никакого опыта. Один из служащих Штази ранней поры описывает своих коллег «наше поколение» как людей, которые не имели касательства к Третьему Рейху, но которые при этом были сформированы войной. Многие вышли из бедных или пролетарских семей, и если у них вообще имелась хоть какая-то подготовка, то она была узкоидеологической. В 1953 году 92% немецких чекистов были членами коммунистической партии. На практике они нуждались в советских инструкторах и кураторах на протяжении многих лет. Вольфганг Шванец, молодой студент-правовед, пришедший работать в Штази в 1951 году, был довольно типичным примером. Через полвека он вспоминал: «Я почти ничего не знал об органах безопасности, не слышал и не читал о них, и с любопытством размышлял о том, чего же они ждут от меня. Я был похож на деву на пороге грехопадения». Убежденный в том, что надо защищать ГДР, он согласился принять предложение Штази. В последующие несколько месяцев Шванец интенсивно готовился к новой работе. Почти все его инструкторы были советскими чекистами. Они буквально водили нас за руку. В течение дня наставник говорил, что мне нужно сделать, а вечером мы разбирались, что было мной сделано. Он разъяснял мне, где я допустил ошибку, а где действовал верно. Новичков учили тому, как вербовать осведомителей, создавать явочную квартиру, следить за подозреваемыми, вести расследование. Кроме того, они глубоко изучали марксистско-ленинскую теорию и историю коммунистической партии. Впрочем, не всех тогда тренировали столь рьяно. Другой сотрудник того же раннего призыва вспоминал, что его буквально сразу бросили в дело. Получив место в кабинете с тремя коллегами, а также имея в распоряжении единственный мотоцикл на 15 человек, этот человек постоянно ездил по другим городам, организуя ячейки Штази. Подразумевалось, что впоследствии эти ячейки будут клонировать себя сами. Шванец, как и многие другие, испытывал удовольствие только что обретенной своей значимости. Гюнтеру Ширвицу, молодому полицейскому, семья которого в конце войны покинула Силезию, исполнился 21 год, когда его в 1951 году просто вызвали в Берлин на какое-то собеседование. Здесь выяснилось, что его собеседниками будут офицеры Штази, коммунисты до военной поры. «Они рассказывали историю своего антифашистского прошлого», — говорил он мне. Ему также очень польстила письменная рекомендация, полученная в местной парторганизации, которую он потом хранил десятилетиями. Характеристика молодого человека в этом документе звучит многообещающе. Его политические познания выше среднего. Он пытается расширить кругозор, посвящая свободное время самообразованию. Будучи человеком с классовым сознанием, глубоко изучает историю германской коммунистической партии. Его отношение к СССР и ГДР устойчиво позитивное. Являясь членом парткома, активно участвует в партийной жизни и пишет статьи в производственную газету. Рекомендация описывала его как надежного товарища, и в конце концов он был принят на работу. Поначалу его хотели сделать следователем, но потом он получил место телохранителя, одну из самых благодатных должностей в тайной полиции. Новое дело, по его словам, нравилось. Я не хотел работать в кабинете. С годами этот человек не поменял ни отношение к роли Штази, ни позитивное восприятие советской помощи. В долгой беседе о годах, проведенных в спецслужбах, Ширвиц вспоминал в основном о былых командировках. В Праге была удивительная чешская кухня, в Вене выдавали по 200 шиллингов суточных, а в Будапеште венгерские чекисты встречались с необычайным радушием. Мой собеседник с удовольствием вспоминал и железнодорожную поездку в Москву вместе с Отто Гротеволем, премьер-министром Восточной Германии после 1949 года, и Вильгельмом Пиком, а также слаженное взаимодействие Штази с агентами службы безопасности Западной Германии во время визита в Бонн в 1970-х годах. Карьера в Штази обеспечила ему продвижение по социальной лестнице, относительный материальный комфорт и образование. Все это благодаря советским братьям. Новобранцы, поступавшие на службу в тайную полицию восточноевропейских стран, учились технике шпионажа, навыкам рукопашного боя, методам слежки у НКВД и позднее у КГБ. У своих русских наставников они также перенимали манеру мыслить, как советские особисты. Они приучались искать врага даже там, где его, казалось бы, не было, поскольку их советские коллеги хорошо знали методы, с помощью которых враг маскировался и прятался. Они привыкали ставить под вопрос независимость любой личности или группы, которые заявляли о собственном политическом нейтралитете, так как советские чекисты не верили в политическую нейтральность. Их учили также думать в долгосрочной перспективе, выявляя не только действительных, но и потенциальных оппонентов режима. Это была поистине большевистская одержимость. В марте 1922 года Ленин провозглашал: «Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать». В эссе, написанном для будущих кадров, один из историков Штази пояснял, что деятельность организации с самого начала не ограничивалась отражением вражеских атак. Она была и остается органом, который должен использовать все средства в наступательной борьбе против врагов социализма. Одновременно восточноевропейским чекистам внушалось презрение ко всем врагам Советского Союза. С конца 1930-х годов Сталин, по словам одного историка, начал отзываться о врагах СССР в биологических и гигиенических терминах. Он обличал их как вредителей, осквернителей, грязь, от которой приходится постоянно очищаться. Именно эта злоба нашла отголосок в вышеупомянутых отчетах молодого Тищика, присылаемых из Лондона. Наконец, советские товарищи готовили своих протеже и к тому, что любой человек, не являющийся коммунистом, заранее должен подозреваться в том, что он иностранный шпион. С началом Холодной войны это убеждение стало очень распространенным по всей Восточной Европе. Оно подкреплялось черно-белой пропагандой, противопоставлявшей миролюбивый Восток воинственному Западу. В Восточной Германии увлечение им быстро сделалось настоящей манией. Близость Западной Германии и относительная открытость Берлина в 1940-1950-е годы означали, что новое социалистическое государство действительно находится в кольце врагов и наводнено огромным числом западных агентов. Менталитет Штази складывался именно в ту эпоху, и в конце концов офицеры этой спецслужбы разучились отличать иностранных шпионов от обычных диссидентов. Собственный историк Штази описывал послевоенные годы как время жестокой борьбы с западногерманскими политическими партиями и правозащитными организациями, действовавшими тогда в Западном Берлине. Все эти группы и объединения, согласно коллективной памяти Штази, были основаны не для того, чтобы отстаивать свободу слова или демократию, а с целью изолировать ГДР в международном плане и подорвать немецкое социалистическое государство. Они имели социальную базу в ГДР только благодаря тому, что капиталистический способ производства и фашистское мышление не искореняются сразу. Таким образом, с ними и их клеветническими посланиями необходимо было бороться с удвоенной энергией. Борьба против могущественных и тщательно замаскированных представителей иностранных государств могла принимать разнообразные формы. Разумеется, с самого начала она требовала тщательного надзора за всеми, кто контактировал с иностранцами, имел родственников за границей, выезжал за рубеж в прошлом. В ГДР хранились списки людей, общавшихся с западной прессой, особенно с радиостанцией американского сектора, которая вещала под началом американских оккупационных властей. Предпринимались также попытки вербовать осведомителей-информаторов на самой радиостанции. Подобная ситуация наблюдалась и в Венгрии, где всех венгров, имевших контакты с иностранцами, считали шпионами. После того, как Илона и Эндре Мартен, венгерские граждане, в 1948 году получили работу в американских телеграфных агентствах Associated Press и United Press, за ними, по свидетельству их дочери Кати Мартен, круглосуточно наблюдали полицейские информаторы. Поход в кафе, разговор с коллегой, катание на лыжах — все фиксировалось Департаментом государственной безопасности в досье, которое к 1950 году составило 1600 страниц. И хотя они не были шпионами, напротив, некоторые американские дипломаты остерегались и сторонились их. В 1955 году их все-таки арестовали. Принятый тогда план допроса Илоны Мартен предполагал разговор о людях, с которыми она встречалась с 1945 года, и о том, как складывались отношения с ними, обсуждение ее американских связей и шпионской деятельности, а также любви к западному образу жизни. Неустанная борьба с врагами требовала, чтобы новоявленные чекисты с самого начала обладали искусством заводить друзей и вербовать осведомителей. Поскольку враг был осторожен, обнаружить его можно было только с помощью специальных ухищрений и сотрудничества с тайными союзниками, как в собственном, так и во вражеском лагере. В учебной методичке Штази подчеркивается, насколько важен такой вид вербовки. Поскольку особой задачей Министерства государственной безопасности является повсеместное обнаружение и уничтожение врага, необходимо обращение к методам конспирации и неофициального сотрудничества с гражданами нашей республики и патриотами во вражеском лагере. Граждане, вовлеченные в подобное сотрудничество, выражают особо высокое доверие к Штази. Так как эта форма кооперации имеет для нас принципиальное значение, все сотрудники службы должны быть приучены ценить эту миссию, а также уважать тайных патриотов и борцов невидимого фронта. На практике это означало, что сотрудникам спецслужб приходилось осваивать искусство давления, подкупа, шантажа и угроз. Им приходилось убеждать жен следить за мужьями, а детей доносить на родителей. Им нужно было знать, например, как находить, а потом курировать людей, подобных Бруно Кункелю, кличка Макс Кунс, который начал тайно сотрудничать со Штази в 1950 году, и чье полное досье показывает, до какой степени досконально чекистам требовалось знать своих секретных осведомителей. Материалы этого досье содержат информацию о политической и профессиональной принадлежности молодого человека, молодежная коммунистическая ячейка, обучение на автомеханика, а также о членах его семьи, их занятиях и взглядах. Кроме того, здесь есть психологические портреты осведомителя, подготовленные коллегами и начальниками, не все из которых лестны. К. слабоволен, отличается легкомыслием и поверхностностью. Его классовое сознание не развито, но он благорасположен по отношению к Советскому Союзу и антифашистскому демократическому строю. К моменту принятия на службу тайного агента тщательно проверили, но даже это не избавило его от зловещей клятвы. «Я, Бруно Кункель, со всей ответственностью заявляю, что обязуюсь работать на органы государственной безопасности ГДР. Я обязуюсь выявлять людей, чья деятельность направлена против ГДР и Советского Союза, и незамедлительно сообщать о них. Я клянусь четко выполнять приказы вышестоящих руководителей. Мне разъяснено, что мои обязательства перед органами государственной безопасности должны оставаться в тайне, и я обязуюсь не сообщать об этом никому, включая членов моей семьи. Чтобы соблюсти секретность, я буду подписывать свои доклады и рапорты кодовым именем Кунс. Я буду строго наказан, если разглашу содержание этого заявления, собственноручно мною подписанного». Агент поставил под документом две подписи — Бруно Кункель и Макс Кунц, и был, вероятно, добросовестным осведомителем, поскольку со временем его перевели на штатную работу в Штази. В последующие годы десяткам тысяч людей во всей Восточной Европе пришлось подписывать подобные формуляры. Как только они ставили свою подпись, за ними начинали пристально наблюдать, собирая доказательства того, что они действительно способны хранить тайну и что добываемая ими информация достоверна. Осведомители следили за публикой, но тайная полиция не спускала глаз с самих информаторов. Со временем чекисты Восточной Европы научились поддерживать невероятный уровень бдительности по отношению к неизвестному и зачастую не поддающемуся выявлению врагу внутри и за пределами страны, партии, самой тайной полиции. Это, бесспорно, была не та форма мышления, из которой могло родиться демократическое сотрудничество.